Служанка вошла снова, неся две запыленные бутылки вина и блюдо с рыбой. Она казалась встревоженной и тихо сказала принцу: «Вы не узнаете меня?» «Нет? А я знаю вас. Я прислуживала вам в июле в гостинице «Золотой колокол» в Компьене». «Ах да!» — воскликнул Людовик. «Я вспомнил! Бастиенна, не так ли?» «Я и то припоминал». Она, казалось, была в восторге, что такой блестящий кавалер не забыл ее, и ее преданность ему сразу удвоилась. «Да, Бастиенна, поверьте мне, вы здесь не в безопасности, в другом зале спорят о том, арестовать ли вас или бросить в реку. Однако, ведь вы офицер императора, этого для них довольно. Кто же они такие?» «Хорошенько не знаю», — пожала плечами служанка. «Шуаны, что ли? Вы знаете, что это значит? Одним словом, послушайте меня. Ужинайте скорее, расплатитесь и исчезайте, не говоря ни слова. Ваша лошадь будет готова. Конюх влюблен в меня и сделает все, что я скажу. Когда вас хватится, вы будете уже далеко. Судя по числу бутылок, заказанным ими, это будет не скоро. К тому же они думают, что вы будете ночевать здесь». «Спасибо, Бастиенна», — подумав, сказал принц. «Я сам подозревал что-то неладное. Вели приготовить лошадь, я последую твоему совету». «Это мне надо благодарить вас. Вы избавляете меня от большой тревоги». Красивая девушка слегка покраснела, делая свое признание. Это несколько утешило расстроенного принца. Кончив есть, он прицепил шпагу, застегнул пояс, надел шляпу и бросил на стол три луидора. «Этого слишком много», — сказала Бастиенна, с нетерпением глядя на сборы принца. «На остальное купи себе крестик на память о том, кого спасла». Без ложной гордости девушка взяла деньги, поблагодарила милой улыбкой. Затем она провела принца коридором во двор, где слуга держал под усы его лошадь. «Скорее добирайтесь до Компьена», — посоветовала она, — «ваша лошадь слишком утомлена». «По какой дороге?» — спросил принц, уже сидя в седле. «Через мост. Потом все направо», — торопливо сказала Бастиенна. «Скорее отправляйтесь в путь. Сюда идут». Гранлис спустил свою лошадь крупным галопом и исчез во мгле ночи. На мосту он оглянулся, ему показалось, что за ним бегут, послышались голоса, но это не испугало его. Опередив погоню, он был уверен в своем спасении. Однако минут через 10 ему пришлось замедлить ход из опасения, чтобы не пала его лошадь. Опять он был один среди леса. Луна ярко светила, освещая дорогу, но под деревьями было совсем темно. В густой чаще кустов и папоротников, под густой тенью старых буков и дубов, Гранлис несколько раз замечал какое-то странное подозрительное движение, похожее на движение какого-нибудь большого животного, пробирающегося сквозь чащу. Вспомнил о только что встреченном кабане и решил, что это собратья последних или лани, которые бродят среди кустов. Потом ему послышался как будто говор под деревьями. Им овладело беспокойство. Он хотел погнать лошадь, но было заметно, что она слишком устала. Он уже давно ехал направо от моста, но не было заметно никакой близости Компьена. Между тем лошадь принца споткнулась и захромала. Гранлис произнес несколько проклятий. Позади него послышался галоп нескольких приближавшихся всадников. В это время он увидел впереди большой просвет между деревьями, что, конечно, означало близость какого-нибудь жилья. Тогда он сошел с лошади, взял ее под усы и отправился искать возможного гостеприимства. Лес перешел в дикий необработанный парк. Повсюду царило полное молчание. Принц подвигался вперед, ведя за собой тяжело двигающуюся лошадь. Дорога повернула в сторону, и вдруг послышался чей-то голос, а из мрака выступило какое-то здание. Это был большой и красивый замок,